«Ну, рукодельники!» — хвалила нас, пришедшая с работы мама, откусила кусочек, запила чаем. «Вкуснятина! Ой, Тонь, мы с такими поварами растолстеем!» Тетя Тоня проглотила кусочек и выкатила нам шутливое обвинение. «Калории-то поди не считали!» Таня расстроилась. Ей, как девочке, калории считать положено на уровне подсознания. А я расстраиваться не стал. «Да ладно вам, это же не каждый день, чисто на праздники». «А какой сегодня праздник?» — удивилась мама. «Вдовьей помощи», — тихонько просветила нас, видимо, верующая тетя Тоня. «Ну, это мы не отмечаем», — покачал я головой. «Сегодня мы провожаем летние каникулы и набираемся сил перед новым учебным годом». Родительницы фыркнули, но спорить не стали. Проводили гостей, я убрал со стола, и тут раздался звонок в дверь. Отправился открывать, но переодевшая в халатик мама меня опередила. «Привет, Фил!» — поприветствовали мы нашего семейного форцовщика. «Човихи от пачи с котами аж пищат!» — поведал он, потряс пакетом. «Сделайте 30 штучек, тетя Наташ. Другие пачи уже много кто шьет, а вот с котом у вас лучше всех получается». Потому что трафареты котиков после первой заплатки были целиком доверены Тане, а она старалась изо всех сил. «Пиццу будешь?» — спросил я у него. «Откуда?» — выпучил он глаза. «Самодельная», — ответил я. «А, из совковой жратвы», — потерял интерес карго-культист. «Не, спасибо». Прошли в комнату. Мама осмотрела джинсовый неликвид. Хватит почти на полсотни. «А, забирайте остатки», — щедро предложил Фил. «Мы обмен наладили. Сдаешь свои драные джинсы, получаешь 2 патча». «И несут?» — удивилась мама. «Разгревать не успеваем», — подмигнул форца. «Это очень хорошо», — кивнула мама. Достала из своего стола тетрадку с эскизами. Мы с ней к такой ситуации готовились. И показала Филиппу рисунок девушки в блузке и джинсовой юбке, чуть выше колена. «Как думаешь, чувихи в джинсовой юбке ходить будут?» «Спрашивайте», — фыркнул форца засветившимися глазами, глядя на рисунок. «Вам того, что притащил, хватит?» «А заплатки?» — улыбнулась мама. «Да хрен с ними, тетя Наташ, я эти юбки подыщу, легко сбагрю». И он испуганно зажал себе рот. «1000, значит, — ехидно протянула мама. — Тогда нам будешь платить по 300». «По 250, — жалобно попросил Фил. — Сырье наше, за него уплочено». «Заплатками, — фыркнула мама. — 290». Сошлись на 285. И, проводив гостя, мама сразу же засела кроить и штопать со словами. «К Новому году в отдельную квартиру переедем, Сережка!» Немного подумав, улыбнулась и подмигнула мне. «А заплатки с кошками Тане поручим, пусть к зиме оденется!»